слова ее были излишни, даже как будто неправдивы. Неожиданный? Так ли? Оранжевое пятно на ширме напоминало о вечернем солнце, которое упрямо не хочет спрятаться в облаках. Время как будто остановилось в недоумении, нерешительном и близком скуке. Мы покорно и страстно приносим себя в жертву страшной тайне, создавшей нас. Клим обнял ее и крепко закрыл горячий рот девушки поцелуем. Потом она вдруг уснула, измученно приподняв брови, открыв рот. Худенькое лицо ее приняло такое выражение, как будто она онемела, хочет крикнуть, но не может. Клим осторожно встал, оделся. Он вышел от нее очень поздно. Светила луна с той отчетливой ясностью, которая многое на земле обнажает как ненужное. Стеклянно хрустел сухой снег под ногами. Огромные дома смотрели друг на друга бельмами замороженных окон. У ворот черные туши дежурных дворников. В пустоте неба заплуталось несколько звезд, не очень ярких. Все ясно. Утомленный физически, Клим шел не торопясь, чувствуя, как светлый холод ночи вымораживает из него неясные мысли и ощущения. Он даже мысленно напевал на мотив какой-то оперетки. Да, был ли мальчик-то? Быть может, не было мальчика. Потер озябшие руки и облегченно вздохнул. Значит, Нехаева только играла роль человека, зараженного пессимизмом, играла для того, чтобы, осветив себя необыкновенным светом, привлечь к себе внимание мужчины. Так поступают самки каких-то насекомых. Клим Самгин чувствовал, что к радости его открытия примешивается злоба на кого-то. Трудно было понять, на Нехаеву или на себя. Или на что-то неуловимое, что не позволяет ему найти точку опоры. Затем он вспомнил, что в кармане его лежит письмо матери, полученное днем. Немногословное письмо это, написанное с алгебраической точностью, сообщает, что культурные люди обязаны работать, что она хочет открыть в городе музыкальную школу, а Воровка намерен издавать газету и пройти в городские головы. Лидия будет дочерью городского головы. Возможно, что со временем он расскажет ей роман с Нехаевой. Об этом лучше всего рассказать в комическом тоне. Он заставил себя еще подумать о Нехаевой, но думалось о ней уже благожелательно. В том, что она сделала, не было в сущности ничего необычного. Каждая девушка хочет быть женщиной. Ногти на ногах у нее плохо острижены, и, кажется, она сильно оцарапала ему кожу щиколотки. Клим шагал все более твердо и быстрее. Начинался рассвет. Небо, позеленев на востоке, стало еще холоднее. Клим Самгин поморщился. Неудобно возвращаться домой утром. Горничная, конечно, расскажет, что он не ночевал дома. Он проснулся в настроении бодрым. Неожиданный роман приподнял его и укрепил подозрение в том, что о чем бы люди ни говорили, за словами каждого из них, наверное, скрыто что-нибудь простенькое, как это казалось у Нехаевой. Идти к ней вечером не хотелось, но он сообразил, что если не пойдет, она явится сама и, возможно, чем-нибудь скомпрометирует его в глазах брата, Нахлебников, Марины. Он почему-то особенно не желал, чтобы его связи с Нехаевой узнала Марина. Но ничего не имел против того, чтобы об этом знала Спивак. Лежа в постели, Клим озабоченно вспоминал голодные жадные ласки Нехаевой. Ему показалось, что в них было что-то болезненное, доходящее до границ отчаяния. Она так прижималась к нему, точно хотела исчезнуть в нем. Но было в ней и нечто детски нежное. Минутами она будила в нем нежность. «Надобно идти», — решил он и вечером пошел, сказав брату, что идет в цирк. У стола в комнате Нехаевой стояла шерстяная кругленькая старушка. Она бесшумно брала в руки вещи, книги и обтирала их тряпкой. Прежде чем взять вещь, она вежливо кивала головою, а затем так осторожно вытирала ее, точно вазочка или книга были живые и хрупкие, как цыплята. Когда Клим вошел в комнату, она зашипела на него: «Шш! Спит!» Старушка была такая же выдуманная, как вся эта комната и сама хозяйка комнаты. «Скажите, что заходил Самгин». Из-за ширмы прозвучал слабый голос: «Это вы? О, пожалуйста!» Клим вошел в желтоватый сумрак за ширму, озабоченный только одним желанием — скрыть от Нехаевой, что она разгадана. Но он тотчас же почувствовал, что у него похолодели виски и лоб. Одеяло было натянуто на постели так гладко, что казалось, тела под ним нет, а только одна голова лежит на подушке, и под серой полоской лба неестественно блестят глаза. «Игра», — сказал он себе, но это слово вспомнилось не сразу. «У меня 38,6», — слышал он тихий и виноватый голос. «Садитесь, я так рада. Тетя Тася, сделайте чай, хорошо?» «Очень хорошо», — пискливым голосом игрушки ответили ей. Высвободив из-под плюшевого одеяла голую руку, другой рукой Нехаева снова закуталась до подбородка. Рука ее была влажно-горячая и неприятно легкая. Клим вздрогнул, сжав ее. Но лицо, густо порозовевшее, оттененное распущенными волосами и освещенное улыбкой радости, вдруг показалось Климу незнакомо милым, а горящие глаза вызывали у него и гордость, и грусть. За ширмой шелестело и плавало темное облако, скрывая оранжевое пятно огня лампы. Лицо девушки изменялось, вспыхивая и угасая. В этот вечер Нехаева не цитировала стихов, не произносила имен поэтов, не говорила о своем страхе перед жизнью и смертью. Она говорила неслыханными, нечитанными Климом словами только о любви. Улыбаясь, играя пальцами руки его, жадно глотая воздух, она шептала эти необычные слова, и Клим, не сомневаясь в их искренности, думал: «Не всякий может похвастаться тем, что вызвал такую любовь». Вместе с этим она была так по-детски жалка, что ему хотелось говорить искренно. В словах ее он чувствовал столько пьяного счастья, что они опьяняли и его, возбуждая желание обнять и целовать невидимое ее тело. Мелькнула странная мысль. Ее можно щипать, кусать, вообще мучить, но она это приняла бы как ласку. Она спрашивала шепотом: «Ведь я нравлюсь тебе. Ты меня немножко любишь?» «Да», — отвечал Клим, веря, что он не лжет. «Да!» Он смотрел в расширенные зрачки ее полубезумных глаз, и они открывали ему в глубине своей нечто, о чем он невольно подумал. «Так вот это любовь!» И тотчас же ему вспомнились глаза Лидии, затем немой взгляд Спивак. Он смутно понимал, что учится любить у настоящей любви, и понимал, что это важно для него. Незаметно для себя он в этот вечер почувствовал, что девушка полезна для него. Наедине с нею он испытывает смену разнообразных, незнакомых ему ощущений и становится интересней сам себе. Он не притворяется перед нею, не украшает себя чужими словами, а Нехаева говорит ему: «Насколько ты с твоей сдержанностью аристократичнее других? Так приятно видеть, что ты не швыряешь своих мыслей, знаний бессмысленно и ненужно, как это делают все, рисуясь друг перед другом. У тебя есть уважение к тайнам твоей души, это редко. Не выношу людей, которые кричат, как заплутавшиеся в лицу слепые. «Я!» — кричат они. Клим соглашался. «Да, о чем бы ни кричали они, в конце концов, кричат только о своих «я». Потому что оно бесцветно у них. Они его не видят», — подхватила она его слова. Особенно ценным в Нехаевой было то, что она умела смотреть на людей издали и сверху.